Глава 25. В отличие от своей сестры Кларисы, Ричард Квинси не любил Лондон, поэтому, если позволяли дела, всегда уезжал в их поместье в Сюрре. Тишина и красота — две вещи, ради которых стоит жить. Именно этих двух вещей ему часто не хватало, даже когда он оставался в Сюрре месяцами. Заботы, заботы, заботы о семейном благосостоянии и о призраке постоянной угрозы разорения. Когда владеешь многим, легко многое потерять. Недвижимость в Англии и Германии, несколько убыточных ферм, в том числе и в Сюрре, ну и, конечно, старинное уважаемое имя. Вот и все, чем он оперировал. Жизнь дорога, благородные имена требуют постоянной золотой полировки. Иногда приходится идти на компромисс, пренебрегать принципами, тем более что те, кто придумал их, давно уже спят в могилах. Когда отец Ричарда, сэр Чарльз Квинси, умер, их мать от горя поспешила снова выйти замуж за французского графа и перевалить бремя выплаты по закладным и долгам семьи Квинси на узкие плечи рыжеволосого Ричарда, который на тот момент еще даже не закончил образование. Это было логично, учитывая, что и владение всеми семейными реликвиями переходило к Ричарду как к старшему и единственному мужчине. Ричард любил тишину и красоту. А еще он любил сестру Клариссу, долгие разговоры о литературе, тихое потрескивание камина. Он ценил реликвии прошлого, хороший шотландский виски и свою библиотеку в усадьбе в Сюрре. Также Ричард любил деньги, позволявшие ему наслаждаться всем вышеперечисленным. Деньги в Англии добывались нелегко, даже если ты очень хороший фермер. Так что большая часть денег, которые заработал Ричард, приходили из далекой варварской России. Черные, липкие, со следами недавно откачанной из земли нефти, и еще черт знает чего, денежные потоки самым мистическим образом трансформировались в белоснежные, экологически чистые и уважаемые фонды и активы. Деньги семьи Максима Коршунова, близкого друга Ричарда, еще с университета. Плодотворная дружба, приятные во всех отношениях люди. Никаких обязательств, идущих по-настоящему вразрез с понятием чести, проникшим в Ричарда с молоком матери. Его матери, конечно. И потом, как показали годы сотрудничества, ничто не сказывается так благотворно на благородных реликвиях старины, как щедро оплаченные реставрационные работы. «Это вы, Айрин?» Ричард сбросил с себя остатки крепкого сельского сна. В Сюрре ему всегда спалось лучше, чем в Лондоне. Неужели это и вправду она? Юная длинноногая девушка с самыми синими глазами на свете. «Ричард!» — голос Арины глухой, прерывистый. «Да-да, я здесь!» «Я слушаю». Ричард резко сел на постели. «Это действительно она. Значит, что-то случилось». Он никогда, ни на секунду не сомневался, что Максим обязательно добьется своего, найдет ее, а потом испортит все каким-нибудь ужасным непристойным образом. Максим всегда был таким, как и его отец. Странным, непредсказуемым и неуправляемым, но главное, как бы это выразиться, недопустимым с женщинами. Всегда за рамками пристойности. Да что там за рамками? Он был бесконечно далек от пристойности. Возможно, он даже не знал, что это такое. Но все же женщины любили его. И Айрин любила его. Как несправедливо. Я не знаю, к кому обратиться. Ее голос шелестел, как нежный шелк. Она напугана. Что случилось? Вы можешь сказать мне эти вещи? Я всегда на ваш сторона. О, Ричард! Арина услышала знакомую круговерть неверных склонений и падежей, и весь стресс, который навалился на нее в последние дни, вдруг разом отступил куда-то. «Я... все так сложно. Кое-что случилось. Я не знаю, как сказать». «Что он выкинуть на этот раз?» — спросил Ричард с легкой усмешкой. «Он... ничего». Арина вздохнула. «Ричард, мне нужно показать тебе кое-что. Только ты должен пообещать мне, что никому ничего не скажешь. Секрет?» «Что?» — Ричард насторожился. Он бы не хотел влипнуть в нехорошую историю. Его положение требовало высокой щепетильности во всем, что касалось обмена информацией. Все, что касается информации, всегда очень сложно. Но ведь это была Айрин. Она просила его помощи. «Обещаешь?» — спросила она. И в ее голосе Ричард услышал совершенно новые нотки. Усталость, страх, искушенность, которой в ней раньше не было. «Я обещал», — подтвердил он. Тогда Арина уточнила адрес его электронной почты и переслала ему рисунок, просто рисунок, и все. «Ты можешь сказать, кто это? Ты не узнаешь эту женщину?» — спросила Арина взволнованно. Ричард вгляделся в цифровую фотографию. Он сразу узнал стиль, но не узнал женщину. Максим всегда хорошо рисовал. Клариса часто говорила, что он зря стал фотографом, что перед ним всегда лежала открытая дорога в большое искусство. Любовь и искусство — вот все, о чем беспокоилась сестра Ричарда Клариса. И Максим Коршунов был воплощением того и другого. В университете Максим делал наброски со всего на свете. Много набросков с Кларисы. Ричард краснел, как клубника, когда видел свою голую сестру в самых вызывающих позах, явно срисованную с натуры. На каждый такой набросок в карандаше Максим тратил максимум несколько минут. «Это его рисунок, да?» — уточнил Ричард, вглядываясь в изящные линии обнаженного женского тела, в округлую грудь, колокольчик в соске. «Он изменяет вам с ней?» «Изменяет?» — совершенно искренне оторопела Арина. «Нет! Кто она?» «Я это и пытаюсь выяснить. Так ты никогда не видел ее?» «Нет, не видел. Я ничего не понимаю, зачем она вам?» Ричард сонно рассматривал рисунок. «Ты уверен? Это очень важно. Никаких мыслей? Совсем?» Арина покачала головой в отчаянии. «Откуда я могу ее знать? Это не подружка Макси. Я бы запоминал ее. Нет, не знаю. Хотя этот колокольчик...» Ричард задумался на секунду. «Что колокольчик?» — напряглась Арина. Ричард смотрел на рисунок, пытаясь вспомнить то, что казалось ему смутно знакомым. «А когда этот рисунок был нарисован?» — спросил он у Айрин, наморщив лоб. «Несколько дней назад». «Тогда нет», — покачал головой Ричард. «Что нет? О чем ты подумал?» Арина не могла сдержать волнение. «Это ничто, Айрин. Давно я видел передачу. Один документальный фильм о пропадании людей. Кажется, одна из жертв тоже имела колокольчик в соске. Или что-то иное. Но это все было очень давно, лет 5 назад. «Фильм?» — расстроилась Арина. «Нет, это, наверное, не то». «Да, конечно», — согласился Ричард. «Сейчас она повесит трубку, и все кончится. У нее что-то случилось, и она повесит трубку. А ему так хотелось поговорить с ней еще». Тогда он спросил, не хочет ли она, чтобы он проверил ту девушку из фильма. «Спасибо тебе, Ричард!» Она уцепилась за эту идею, как за соломинку. «Это займет минута», — сказал он, параллельно активируя экран своего ноутбука. Арина просто сидела на лавочке возле метро и ждала, сама не зная чего. На что она надеется? Может быть, дядюшка-дьявол не вздрагивал при виде рисунка и никого на нем не узнал? Она просто занимается ерундой. Ей придется уйти от Максима Коршунова. Это самое важное и самое страшное. Уйти так, чтобы он позволил ей уйти. А он не из тех парней, которые просто так отпускают женщин, на которых решили жениться. «Ричард, ты там? Алло!» «Ты прости, что я тебя заморочила, Рич!» Начала была Арина, но вдруг Ричард резко оборвал ее. Его голос зазвучал очень тревожно и совсем по-другому. Арина слышала, как по ту сторону эфира Ричард суматошно стучит по клавиатуре. «Почему он нарисовал ее, Айрин?» — спросил Ричард строго и даже зло. «Кого?» — растерялась Арина. «Ее!» — закричал он. «Почему он нарисовал ее сейчас, 23 года спустя?» «Что?» — ахнула Арина. «Кого?» «Он видел ее в той передаче?» «Может это быть так?» — спросил он жестко. «Вы смотреть документальный канал?» «Нет, Ричард, нет!» — прошептала Арина. «Мы вообще не пользуемся телевизором. «А кто она?» Ричард замолчал. «Алло, Ричард, ты там, алло!» Арина растерянно глядела на телефон. «Может быть, связь оборвалась?» «Ничего не говори», — тихо сказал Ричард. «Замолчи и слушай. Я прилетать с первым же самолетом. Встреть меня. Слышать меня? Шереметьево». «Да», — еле слышно прошептала Арина, отчетливо улавливая нотки паники в голосе Ричарда. «Да, хорошо, но...» «Ничего. Не по телефону». И он отключился, оставив Арину в полнейшем трансе. Значит, девушка все же существовала. Что он спросил? Почему он нарисовал ее через 23 года? Кого ее? Пропавшую девушку из фильма? Арина покрепче закуталась в кардиган, нерешительно достала смартфон и несколько секунд думала, прежде чем ввести новый запрос. Пропавшая без вести девушка с колокольчиком в соске. Запрос выдал множество страниц, ни одна из которых ей и близко не подходила. Но наверху, в строке картинок и фотографий, Арина увидела вдруг то, от чего кровь застыла у нее в жилах и захотелось убежать на край света. Ничего не видеть, не знать. Знание — печаль. Но, как зачарованная, Арина поднесла палец к экрану и ткнула в него. Картинка появилась как ниоткуда. Она — то самое лицо, даже прическа. На фотографии, на которую наткнулась Арина, девушка оказалась в точности такой, как на рисунке Максима, с той только разницей, что она была одета. Но как это возможно? Арина поежилась, предчувствуя, что ответ на этот вопрос, и заставил Ричарда полететь в Москву первым же самолетом. Екатерина Воронкова, так ее звали. Не просто девушка, а Екатерина Воронкова, дочь советского генерала Александра Воронкова. Дело было очень громкое, на весь мир. Екатерина даже попала в международный розыск благодаря давлению ее отца. И фильм тоже не помогло. Теперь у Арины не было никаких проблем с тем, чтобы получить информацию. Екатерина пропала 23 года назад, в начале 90-х. Люди пропадают каждый день. Так, кажется, сказал ей дядюшка-дьявол, когда угрожал ей. Что ж, он знал, о чем говорит. Он знал о пропавшей Екатерине. Она так и не была найдена. На ее поиски были брошены беспрецедентные силы. Нашли ее автомобиль, без малейших признаков повреждений. Он стоял на парковке недалеко от ресторана «Прага». Новенький «Мерседес» был аккуратно припаркован, закрыт и поставлен на сигнализацию. Внутри лежала сумочка и куртка. Рядом с машиной не было никаких следов борьбы. Получалось, что она вышла из ресторана, завернула за угол, дальше открыла машину, бросила туда сумочку, закрыла машину с собственными вещами, деньгами и документами и просто растворилась в воздухе. После ресторана «Прага» ее уже никто не видел живой. И мертвой ее тоже никто не видел. Она просто пропала, не нашли и следов. Основное предположение следственных органов, что ее убил какой-то маньяк. Маньяк. Арина судорожно вдохнула и закрыла рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, как сумасшедшее. Страх схватил ее за горло, перекрыл дыхание и контроль, и Арина тихо завыла в собственную ладонь. Затем укусила себя за краешек указательного пальца так, что стало очень больно, но мир вернулся на место, и воздух прошел в ее парализованное ужасом тело. Знает ли Максим, кто снится ему на протяжении 23 лет? Ничего он не знает. Арина достала из сумочки рисунки и быстро перебрала их, пока не нашла тот, на котором чудовище наносит удар, ранит человека под одеялом своим острым когтем. Арина вгляделась, потом повернула рисунок, пытаясь представить, что это она лежит на кровати под одеялом, а чудище нависло над нею, слева. И шрам у Максима тоже слева. Он говорил, что в детстве упал с кровати в пансионе и порезался, но это не так. Только не в пансионе, не в Шотландии. Максим почти ничего не помнит. Вернее, думает, что ничего не помнит. Даже не помнит точно, как оказался там, в пансионе. Не помнит, когда начал видеть кошмары. Он уверен, что кошмары начались после его переселения в пансион, и что само переселение было вызвано тем, что его отец хотел жить свободной, распущенной жизнью, а не возиться с ментально нестабильным ребенком, которому требовалось специальное лечение и уход. Но все было не так. Максим был совершенно нормальным ребенком. Никогда, ни на минуту он не сходил с ума. Только если от шока и страха, от кошмара, который ему пришлось пережить, такой страшный, что он начал видеть этот кошмар во сне, в разных вариациях, снова и снова. И сколько его не лечили, он не вылечивался, потому что кошмар случился на самом деле. Арину начало трясти. «Это от холода», — говорила она. «Я сижу тут в тонком кардигане. Ветер холодный и мокрый. Вот меня и трясет. Нормально? Абсолютно естественно». Но и то, конечно, что в ее руках рисунок, изображающий погибшую дочь генерала Александра Воронкова, добавляло ее рукам дрожи. Генерал Воронков, теперь она вспомнила это имя, был одним из влиятельнейших лиц страны, близкий друг семьи президента. За прошедшие 23 года генерал Воронков только поднимался по всем возможным лестницам. Он был министром, советником по экономической политике, стал владельцем крупнейшего банковского холдинга и бог весть чего еще. Влиятельнейший бизнесмен, миллиардер и, как пишут, личный банкир своего старого друга, того самого. «О, Господи!» — Арина вздрогнула. «Корпорация Воронкова, оказывается, много лет плодотворно сотрудничает с нефтедобывающими предприятиями миллиардера Константина Коршунова. Дочь Воронкова пропала 23 года назад, и можно биться об заклад, что он до сих пор ищет ответы. По таким делам не бывает сроков давности. Что будет, если миллиардер Воронков узнает, что его дочь приходит во снах к сыну его доброго партнера Константина Коршунова? Ситуация оказалась куда опаснее, чем она представляла. Нужно предупредить Максима. Нужно рассказать ему все, пока не поздно. Если еще не поздно. Она вскочила и огляделась, словно забыла, где она и в какую сторону нужно идти. Арина не была уверена, кто именно сделал это. Сам дядюшка-дьявол или Константин Коршунов. Но 23 года назад Екатерину Воронкову убил кто-то из них. Убил не просто так, а в присутствии 6-летнего Максима. Более того, скорее всего, в его комнате, возможно, даже что на его кровати. Арина не представляла, как такое возможно, но в жизни случаются самые чудовищные вещи. Его самого чуть не убили, потому что, судя по шраму, оставшемуся у него на груди, метили ему в сердце. Это он видит в своих снах, как ему снова и снова вонзают в сердце тот же нож. Арина попыталась представить, что же случилось. Неизвестно, как и почему, но Максим оказался там. 6-летний Максим. Он видел живую Екатерину Воронкову, смеющуюся и с колокольчиком в соске. И он видел, как ее убили. Эти рисунки словно архив уголовного преступления. Максиму ударили чем-то острым в сердце и замотали в одеяло. Скорее всего, он потерял сознание, но потом он приходил в себя и видел какие-то фрагменты, разрубленное на части тело Екатерины Воронковой, ее руки и ноги и ее грудь с колокольчиком в соске. Что потом сделали с телом, неизвестно, как и то, где это случилось. Там, где эта комната с двумя окнами и кроватью. А потом 6-летнего Максима отправили в пансион в Шотландию и принялись кормить таблетками, пока все не забылось, не перепуталось в его голове, не превратилось в один страшный, непрекращающийся кошмар с чудовищами, у которых нет лиц. Арина подбежала к дому и уже совсем было подошла к подъезду, как тихий шепот остановил ее. Нельзя. Ошибка. Неправильный ход. Вздрогнув, Арина остановилась. Затем медленно развернулась и перешла на другую сторону дороги, на набережную. Вытянув шею, посмотрела на окна их квартиры. Снизу было видно не очень хорошо, но в гостиной Арина заметила отблеск света и, кажется, чью-то фигуру. Максим уже дома. Она вернулась, зашла в подъезд и нажала кнопку вызова лифта. Он тяжело дернулся где-то наверху и покатил вниз. Арина стояла и ждала его, но тот же шепот в ее голове проник ядовитыми парами в ее сознание. «Нельзя. Ошибка. Вдруг это был не он? Ты не знаешь, кто там ждет тебя. Идти домой — неверный ход. Что, если это он там, дядюшка-дьявол? Если это он убил Екатерину 23 года назад, то в таком случае он знает, что Максим был там, знает, что он видит кошмары. А 2 дня назад дядюшка увидел карандашный рисунок. Что он сделает теперь? Может ли он быть опасен для Максима? Да, дядюшка знает, что Максим был там 23 года назад, но он также знает, что Максим понятия не имеет о том, что же ему известно. А Максим думает, что это всего лишь кошмар, его персональное сумасшествие. Арина отчетливо вспомнила, как Аркадий спрашивал ее тогда в частном самолете, спит ли Максим с нею и видит ли он свои кошмары. Тогда она решила, что эти вопросы продиктованы сочувствием и родственной заботой. Добрый дядюшка. Теперь она поняла бы эти вопросы иначе. Самозащита. Дядюшка-дьявол знает, что он сделал, где, с кем и когда. А теперь он еще знает, что существуют рисунки. Он видел только верхний. А что бы он сказал, если бы увидел все? А они все до единого сейчас лежат в сумочке Арины. Неопровержимое доказательство, ниточка, за которую можно потянуть и разрушить его самого или целую империю Коршунова вместе с ним. И она стоит в подъезде дома, где, очень возможно, убийца уже поджидает ее. Или их обоих. Что помешает ему? У него есть ключи от квартиры. Нужно проверить. Нужно все-все проверять и просчитывать. Ей туда идти никак нельзя. Она должна ехать в аэропорт. Она должна предупредить Максима. Если он дома, только тогда она может подняться к нему. Она достала из сумочки свой официальный телефон и набрала номер Максима. Абонент временно недоступен. Несмотря на то, что она стояла в теплом, даже жарком подъезде, Арину затрясло так, словно она прикоснулась к оголенному проводу в 100 000 ватт. Набрала номер еще раз. Тот же результат. Что если дядюшка уже добрался до Максима? Они расстались больше 2 часов назад. Уже почти 3 часа. И он ни разу за все это время ей не позвонил. Что это значит? Вдруг Максима больше нет? Из-за нее. Эта мысль заставила Арину согнуться от боли. Максим не знает, что он живой свидетель убийства. А теперь эта тайна стала известна еще и ей. Их шансы на выживание вдруг сморщились и превратились в пепел в камине.